когда трудно тебе, когда ты совсем один. Ты постой, помолчи и глаза опусти, и послушай песню земли. Пропой эту песню любви.